это невозможно не понять. Они ведь не могли исчезнуть без следа. Значит, мы все плохо ищем. Очень плохо. Ты чего завис? Потеребила меня за плечо Соня. Да так, отмахнулся я. Что-то воспоминания нахлынули. Не унывай, подбодрила меня Соня. Ведь это еще не все. Смотри, что передал тебе Ратибор. Из какого-то сундука она достала точно такой же сверток и протянула мне. Это еще что? Я забрал сверток из ее рук и принялся разворачивать тщательно замотанную, бархатистую ткань. Если это то, что я думаю, то ущипните меня немедленно, потому что я отказываюсь верить. «Ксалантир?» – обалдело спросил я. «Именно», – обнажила белозубую улыбку Соня. «Ну же, достань его. Посмотри, какой он красивый». Я вытащил массивный меч из ножен. Широкое лезвие, шикарная сталь. На крестовине Эфеса голова дракона, точь-в-точь, как у погонщиков. «Я не знаю, откуда у Ратибора этот меч», – сказала Соня. «Но кроме тебя, он таких подарков никому не делал. Разве что на посвящение, но там не считается». Там всем дают. Ратибор сказал, что князь может и не дать тебе оружие, пересланного с хребта. А это непорядок. Такой воин должен ходить с ксалантиром. Охренеть, качал я головой. А чего он сам не вручил? Не знаю, отмахнулась Соня. Я тоже спросила. Он пробормотал только что-то о том, что ему некогда и все такое. Отмазался короче. Знаю я его, не любит он такие вещи. Это внешне он весь из себя суровый и боевой. А сам такой сентиментальный, что аж придушить иногда хочется. Столько битв прошел, а иногда и слезу пустить может. Вы ж, наверное, не видели, а он когда улетал, у него глаза на мокром месте были. Добрый он очень, просто невероятно добрый. И этот ксалантир будет мне, как нельзя кстати. Еще бы броньку раздобыть, чтобы совсем голым на бой не выходить, и тогда это все меняет. Ну ты хоть доволен? Нарушила повисшее молчание Соня, пока я разглядывал меч. Еще как, приподнял брови я. «Вот и отлично», — воскликнула она, — «а то по лицу так и не скажешь, люблю дарить подарки». И с Демигаром надежда появилась. Какой прекрасный день! Она снова повисла у остолбеневшего меня на шее, уперев свою грудь, теплая, я бы даже сказала горячая. Эта дамочка напрашивается прям, а время уже неуклонно близилось к полудню. Мне пришлось силой отлеплять от себя Соню и объяснять ей, обиженной, что уже пора бежать по делам. И ведь надулась же, не узнаю ее просто. Или может изначально плохо знал, кто этих женщин разберет. Гестия тоже вон ни слова не проронила, хотя таракашки уже давно отрапортовали, что они благополучно долетели. Причем практически без потерь. Крысы только отвалились по пути. Повесив меч отца на пояс, а ксалантир за спину, я отправился обратно на псарню. Ровно в полдень в двери зашли трое. «Фу, как воняет!» — поморщил нос Щербатый. «Вы кто такие, говнюки?» — тут же среагировал старый Мирин. «Это территория князя. Пошли вон отсюда, пока я собак не спустил». «Спокойно, Мирин!» — остановил я назревавший конфликт. «Это ко мне. Проходите, господа, вот сюда». Я провел их в одно из помещений, где раньше также размещались вольеры. Только теперь оно пустовало. Князь сократил количество псов. Амбалы проследовали за мной, смерив уничтожающим взглядом старого Мирина, но тот даже бровью не повел. «Эх и дерзкий, товарищ!» «Значит так», — начал я, пока они не успели заговорить. «Условия следующие». «Что? Какие условия? Ты нам условия ставить будешь еще?» «Тихо!» — рявкнул я. «У меня к вам предложение взаимовыгодного сотрудничества. Если вы понимаете, что это значит». «Знаем», — огрызнулся Рубь. «Или Копь. Путаю их пока. Слишком одинаковы на лицо». «Отлично», — похвалил я его. «Продолжим. Я вам сейчас показываю, как можно справиться с гриммерами. А вы взамен забываете ваше прошлое и все грязные делишки, которыми вы занимались, и поступаете в мое полное распоряжение». «Это с какого такого хера?» — ощетинился Щербатый, снова обнажив свой беззубый рот. «Я не договорил», — цыкнул я на него. «Я тут внезапно стал дворянином с утра и теперь остро нуждаюсь в своих людях. Ну и жалование, естественно, полагается». «Ты, дворянином, за дураков нас держишь, пацан с псарни?» Все трое в голос заржали. «Понимаю, верится, конечно, с трудом, но», — сказал я, — «со мной ваши шансы на выживание будут значительно выше, нежели без меня». «Понятно все», — отмахнулся Щербатый. «Пацан нас на понт берет. Копь, Рубь, крутите его короче. Всю дурь из него выбьем и пожрем. Настоящие дворяне нам точно заплатят». «Стоять!» — рявкнул я, останавливая дернувшихся в мою сторону амбалов. Одним движением я ловко вытащил ксалантир из-за спины и уткнул его острием в землю. Лучи солнца заиграли на голове дракона на эфесе. «Знаете, что это?» — спросил я у остолбеневшей троицы. «Оружие погонщиков», — открыв рот, пролетепал Щербатый. «Откуда оно у тебя? Стащил, что ли? Вам лишь бы стащить», — цыкнул я. «Подарили. И у вас могут быть такие же, а они разрезают твари пополам, между прочим. Я не врал, когда говорил, что ваши шансы на выживание со мной вырастут кратно. Так что рекомендую все-таки не драть горло, а крепко подумать, со мной вы или нет». Повисла тягостная тишина. Было слышно, как они скрипят извилинами, непрерывно переглядываясь. «Я долго буду ждать?» – нетерпеливо спросил я. Ответить они не успели. Звуки взрыва сотрясли воздух. Новое наступление гриммеров на крепость началось. Глава 19. «Быстро за мной!» – скомандовал я, убирая ксалантир в ножны. «Куда?» – всюду кидалово. Но я их уже не слушал. «Пойдут, хорошо, а нет, так это их дело». Рявкнув намеренно, чтобы прятался, я выскочил на улицу, где тут же подозвал к себе первую попавшуюся лошадь и забрался на нее. Нужно было срочно помочь людям выбраться из посада. Теперь, когда у меня был ксалантир, я чувствовал себя гораздо увереннее, да и сил стало больше, и положение обязывало. Я единственный в этой крепости, кто имел большой опыт сражения с этими тварями. По дороге к северным воротам, я снова успокоил всех животных в зоне досягаемости дара. Радиуса теперь хватало на всю крепость. Кони снова поехали забирать людей из посада, а всему остальному бестиарию приказал бежать в крепость, либо любое ближайшее безопасное место. Удары по барьеру наносились плотной очередью. На этот раз гриммеры прислали большее число артиллерии. Ворота были еще не закрыты, но городская стража стояла уже наготове. Все ждали, пока как можно больше людей вернутся в крепость. «Стой, куда оголтелый?» — крикнул мне один из стражников, когда я проскакал мимо него на всех парах. Люди рьяно рвались в свое единственное убежище, не разбирая дороги. Я чуть не затоптал двоих, но в последний момент ловко успевал увести лошадь в сторону. На этот раз гриммеры прислали куда больше пехоты. Я слышал протяжный крик ИИ со всех сторон, возвещавший об их атаках, но они были достаточно далеко. Лошадь скакала во весь опор, удаляясь от крепости и пробираясь все сильнее вглубь посада. Рано или поздно я с ними встречусь. А вот и первая группка. Три твари неминуемо приближали к толпе людей. Я пришпорил лошадь, приказав ей двигаться с максимальной скоростью. Но пошла, орал я во все горло, хоть это и было лишним. На ходу, достав ксалантир из-за спины, я одним движением разрубил бежавшего на меня гриммера, не снижая при этом скорости. Двое других затормозили. Я остановил лошадь, развернув ее в движении. Дальше последовала бы атака в прыжке, но я это предвидел. Пронесся мимо второго, рубанул ему по черепу, разворачивая лошадь и по обратной амплитуде продолжил движение меча, разрезая второму лицо от подбородка до основания черепа. Ксалантир проходил сквозь них, как по маслу. Просто великолепное оружие. Будь у нас такое в прошлой жизни, может, мы бы и не проиграли. Хера, услышал я, видал, че творит, угу. Повернув голову, я увидел двух амбалов на грузовых лошадях. На скаковых такие туши не посадишь, факт. Щербатого возле них видно не было, трусливая жопа. Оружие есть? Спросил я, пытаясь перекричать звуки взрывов и нарезая лошадью круги возле них. Руб выхватил из ножен длиннющий меч-кладенец, а кот достал с ремня тяжелую булаву. Ну или наоборот, все еще не разберу, кто из них кто, да и неважно. Эту погремушку выкинь, кивнул я на булаву, ей будешь мясо на обед отбивать. Есть что-то острое? Тот достал из сапога длинный кортик. А этим только в зубах ковырять, выругался я. На, достал из ножен меч отца и бросил ему. Тот ловко его поймал на лету одной рукой. Только вернешь потом, понял, он мне дорог. Руб активно закивал. Или копь, увидите тварь, бейте ей в рот, нос, глаза или подмышку, кричал я. Первыми не нападайте, только контратаки. С большими группами не связывайтесь, лучше убегать и истреблять поодиночке. Все понятно? Теперь активно кивали уже оба. Они хотели пришпорить лошадей, но я их остановил. «С ума сошли?» – кричал я. «Не ищите приключений сами, помогайте людям вернуться в крепость. Вступать в бой только если твари сами на вас нападут или защищать людей. За дело». Они рьяно бросились обратно к крепости, исполнять поручение. Хорошие из них помощники выйдут. Вот умею я разглядеть потенциал. А из крепости ко мне уже спешила дружина витязей. все на конях и в полном обмундировании. Доспехи, шлемы, копья, все как положено. Только вот не поможет им это. Хотя, если Ратибор их хоть немного и научил, может шансы и есть. В любом случае, им остро требовалась амуниция с хребта, особенно ксалантиры. Я не стал дожидаться их, решил действовать на опережение. Чем больше гриммеров я истреблю, тем меньше пострадает витязи и простых людей. Поэтому, пришпорив лошадь, я вновь бросился вглубь посада. Чем дальше я ехал, тем больше тварей попадалось мне на пути. Один за другим они выскакивали из подворотни, а то просто толпой бежали навстречу прямо посередине улицы. Ксалантир работал без остановки. Боевой опыт позволял управлять таким оружием на ура. Уклонился, тычок в бок, пригнулся, рубанул снизу, увернулся, наотмашь разрезал тело пополам. Сложнее было с группами больше трех. Приходилось останавливаться, спешиваться и сражаться. В этом деле мне хорошо помогали пчелы, осы и шмели. Я призывал рой за роем и направлял их в нос и рот гриммеров. Один укус, они чувствовали слабо, 2-3 тоже особо не помогали. Но когда таких укусов набегал не один десяток, их тела начинали терять контроль. Слишком сильный дискомфорт отвлекал их от драки. Я умело пользовался моментом, разрубая каждого пытающегося отчихнуть из себя моих верных подданных. А артиллерия все продолжала стрелять. Интересно, сколько на этот раз они прислали? После очередной стычки, витязи таки нагнали меня. «Ты кто такой, парень?» — спросил длинноволосый шатен с густой бородой. «Ларион Броневой», — ответил я, залезая на коня. «И не парень, а ваше благородие. Прошу прощения, ваше благородие», — поправил шатен. «Но вы оставляете нас без работы. Мы наткнулись только на 5 живых и кучу трупов по дороге». «Ничего, всем достанется», — отмахнулся я. «Все люди зашли в посад, я встречаю их все меньше, а твари все больше. Не можем знать, ваше благородие», ответил все тот же шатен. «Ладно, сам посмотрю», кивнул я. «Лучше вам держаться ближе к крепости, чтобы вовремя убраться, если что». «Никак не можем», возразил шатен. «Нам приказано добраться до амбара и охранять там дракона, Демигар. Вот это я молодец. Забыл про самого главного своего подданного и основное оружие. Какого хрена он вообще делает в амбаре? Князь же знал, что будет новая атака на крепость. Надеюсь, у него будет какое-то внятное объяснение этому». Тогда я не успел договорить. 2 гриммера выскочили на меня, словно из ниоткуда. Первый атаковал в прыжке. Я подловил его, отклонившись назад и пропоров острием меча брюха, но не рассчитал силы и рухнул на брусчатку. Второй тут же воспользовался моментом и напрыгнул на меня сверху. Я перекатился по земле и, быстро поднимаясь на ноги, снизу вверх махнул ему мечом по морде, рассекая челюсть от уха до уха. Серебристая кровь обрызгала сияющие доспехи витязей. Их лица надо было видеть в тот момент. Полные удивления и страха, они таращили на меня свои глаза, приоткрыв рот. Я не стал ничего говорить или как-то красоваться. Просто взобрался на лошадь и во весь опор поскакал к амбару. Искренняя надежда, что все жители успели вернуться в крепость, не покидала меня. Продвигаться дальше в посад становилось опасно. Группы гриммеров становились все больше, а непосредственно возле их расположения находились самые большие скопления. Так что сейчас дракон был намного важнее и достижимее. На войне всегда приходится чем-то жертвовать. Даже если так подумать, если бы я сразу вспомнил о драконе, то все равно сначала позаботился бы о людях и только потом о нем. Да, он грозное оружие, но человеческие жизни в моменте важнее. Тем более, когда я мог сделать максимум для этого. Практически без боя я добрался до амбара, убил всего 5 по дороге. Витязи следовали за мной, я понимал это по топоту копыт их лошадей. Как я и ожидал, возле амбара было тихо и спокойно. Похоже, гриммеры не знали, что здесь находится раненый дракон. Кто бы ни был их информатором в крепости, он не слишком хорошо выполняет свою работу, и это на руку. Только вот неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем твари поймут, что их главная, хоть и раненая опасность, находится здесь. И как его в таком состоянии транспортировать в крепость? «Началось, да?» – спросил меня один из лекарей, как только я вошел. Он, похоже, ходил из угла в угол, потому что я застал посреди амбара замершим. Остальные 2 не отходили от дракона. «Да», — коротко ответил я. «Ужас, ужас, как я этого не люблю, а?» — причитал он. «Сколько раз говорил, что не нужно меня отправлять в горячие точки, что плохо сражаюсь и не выношу вида этой сраной серебристой крови». «Уймись, Виталь», — рыкнул на него один из тех, что стоял возле Демигара. По сравнению с хребтом, здесь не горячая точка, а отпуск с нюансами. С нюансами, фыркнул Виталя. Ты хоть слышишь себя со стороны, Кондрат? Да на хребте мы сидим в укрепленном госпитале, окруженном магией. Нас постоянно охраняют одаренные. А здесь что? Да мы застряли посреди поля в сраном сарае. Нас уже ничто не спасет. Если бы ты не трындел, а лечил Демигара, все прошло бы гораздо быстрее, возразил ему третий. Как только он начнется, у тебя сразу появится гораздо больше шансов на выживание. Эф, фыркнул Виталя. Ага, а кто им управлять будет? Тихон. Его погонщица свинтила сразу, как только мы прибыли. Переложила ответственность. Ненавижу баб с драконами. Ни у плиты не стоят, ни драконом толком управлять не умеют. Для них это просто игрушка, которая огнем еще стреляет. А что весело же? И почему я не удивлен, что именно у бабы пострадал дракон? Никто мне подскажет, а? Он накинул всех безумным взглядом, который остановил на мне. Похоже, что страх совершенно доконал его, и он уже не управлял собой. Я незамедлительно наотмашь врезал ему оплеуху тыльной стороной ладони. Кондрат откинулся назад и согнулся пополам, держась за щеку. А ну пошел быстро к дракону и делай все, чтобы его вылечить как можно скорее. Рявкнул я на него. И плевать, что видел его второй раз в жизни. Терпеть не могу истеричек. Ты кто такой, пацан? С презрением спросил у меня Виталя. Тот, кто врежет тебе еще раз, если ты немедленно не займешься делом, рыкнул я на него. Ну если не понимает человек, а мне некогда было его уговаривать. Кондрат нехотя, но поплелся к Демигару и встал рядом со своими коллегами. Я призвал орлов и приказал им курсировать в округе. Мне необходимы были дозорные, которые могут возвестить о том, что к нам приближаются гриммеры. На всякий случай еще приказал всему бестиарию быть начеку, если они что-то заметят. В этот момент в амбар зашла дружина Витязи во главе с Шатеном. «Занять позиции», — командовал он. «Пятеро на улице со стороны дороги, трое у дальних ворот, остальным оставаться внутри и ждать нападения. Ваше благородие, будут какие-то дополнительные приказы?» — спросил он у меня. «Ага, уйдите и не мешайте, вы только под ногами путаться будете. Хотя, если вас направить в правильное русло, то возможно вы сможете пригодиться. Зайдите все внутрь», приказал я. «Не надо ставить дозор, твоих людей может зацепить случайно выпущенным снарядом». «Но мы так пропустим нападение», возразил мне Шатен. «Не пропустим, будь уверен», сказал я спокойно. Шатен смотрел на меня с недоверием, но похоже, что я уже имел хороший авторитет в его глазах, поэтому он приказал своим людям вернуться. «От нападения стены амбара совершенно не спасут, но так они хотя бы маячить на улице не будут, и наводчики артиллерии не выберут их своей первоначальной целью, не зацепит их снарядом, ваше благородие», — сказал Тихон. «Этот умный, этот сразу понял расстановку сил, вокруг амбара магический барьер, так что мы в какой-никакой о безопасности, вон даже как, это все меняет, наши шансы растут на глазах». В амбар ворвалась Соня с растрепанными волосами, в полной амуниции погонщиков, доспехи и шлеме. «Фух», выдохнула она, «успела, думала не прорвусь к вам», в ее руке был зажат меч, с которого обильно капала серебристая кровь. «Вот тебе и баба-погонщица, место которой у плиты. Слава богу, они до вас не добрались еще, как Демигар. Я прошел по дракону орлиным зрением, его раны затягивались на глазах, но попытки установить с ним связь не увенчались успехом. Демигар по-прежнему мне не отвечал. «Идет на поправку», — отозвался Кондрат. «Если бы некоторые еще принимали активный процесс в его лечении, а не слонялись туда-сюда, дело двигалось бы гораздо быстрее». «Ой, заткнись», — шикнул на него Виталя. «Лечишь, лечи молча, а то тоже отвлекаешься». Взгляд Сони блуждал по амбару, окидывая нас всех, и остановился естественно на мне. «А ты как тут?» — удивилась она. «Да вот», — показал я окровавленный ксалантир, — «опробовал свой подарок. Классная вещь, ты не перестаешь меня удивлять, Лари», — растерянно помотала головой Соня. «И первым делом отправился к моему дракону, для защиты», — уточнил я. «Это понятно и приятно», — с благодарностью смотрела она на меня. Я улыбнулся, поджав губы. «Ты мне лучше скажи, кто поставил здесь барьер?» — спросил я. «В замке только малолетки на это способны и старик-магистр». «Джа, конечно», — ответила Соня. «Он не сильно одаренный, но кое-что умеет и часто нас выручает в этом плане. Но не надейся, что этот барьер тебе сильно поможет. Таких ударов, какие летят по крепости, он выдержит максимум 3, ну может 5. Джа об этом сразу предупредил. Наша безопасность очень относительная. Мы должны подумать, как переправить Демигара в крепость, задумчиво произнес я. Никак, отрезала Соня. Его 4 дракона еле-еле тащили. У нас таких возможностей нет, разве что портал. Но кто б его еще создал таким большим? Малолетки, либо старик-магистр, задумчиво проговорил я. Чем руководствовался князь, когда его сюда определял, непонятно. Ой, я тоже была недовольна, возмущенно произнесла Соня. Ясно же было, что атака повторится. Как я поняла, никто не думал, что она будет такой скорой. Ратибор рассчитывал на 2-3 дня перерыва. Князь вообще успокаивал себя тем, что третья атака будет, как и вторая, через неделю. Ну и в целом в крепости места нет. Застройка плотная, помещений такого размера нет, а людей в ней сейчас чересчур много. Есть же крыши, резонно заметил я. В таком состоянии дракону противопоказан солнечный свет, отозвался Тихон. Подслушивает, зараза такая, они же пещерные животные, свет в принципе не очень любит. Да, крыша сразу отпала как вариант, угрюмо произнесла Соня. Ясно, кивнул я. А что там с оружием, про которое говорил Ратибор? Ксалантир витязем перешлют? На этих словах Шатен удивленно посмотрел на меня, в его глазах как будто мелькнула надежда. Понимаю его, мне тоже хотелось разрезать гриммеров пополам, а не ломать мечи об их толстую шкуру. Они думают, как это сделать, ответила Соня. Хотели передать вместе с лекарями, но что-то там не получилось. Все у них получилось, отозвался Виталя. Просто мы немного с собой взяли, своих вещей навалом, еще эти тащить. А чего вы сразу тогда не сказали, удивилась Соня. Хорошо, что мы вообще сюда попали, отозвался Кондрат. Портал открылся в чаще леса, мы шли минут 30 по густому лесу, хорошо хоть тропа была хорошая и пошли в нужную сторону. Дико устали, а когда дракона увидели, так вообще обо всем позабыли. Слишком плох он был, нужно было срочно действовать. Вы совсем что ли? Накинулась на них Соня. Тоже мне целители, такие быстрее сгубит, чем вылечит. Наше дело не воевать, пожал плечом Виталя, но сохранять жизни-то вы обязаны, кричала Соня. Так стоп, остановил я всех. Где оружие? Вон в наших вещах лежит, отозвался Тихон. Мы их как бросили, так они и валяются, некогда нам. Я подошел к тому месту, на которое он указывал. В котомках действительно лежали мечи, только их было мало. На витязи, что были здесь, их хватит, но, чтобы вооружить армию и нормально противостоять, нет, а брони и вовсе не было. Внезапно меня пробила дрожь. Один из орлов сообщил, что к нам приближаются твари. Много тварей, очень много тварей. Глава 20. Витязи. Быстро разбирайте ксалантиры, скомандовал я, бросая к их ногам мешок с оружием. Закрыть задние ворота, готовиться к нападению. На нас движется орда. Что? Воскликнул Соня. Как ты узнал? Витязи быстро разобрали каждый по мечу. Сколько еще потребуется времени? Спросил я у лекарей, оставив ее вопрос без внимания. Без понятия, пожал плечом Тихон. Час, два, три. С драконами все очень непредсказуемо. Никогда невозможно заранее спрогнозировать. Да, подтвердил Кондрат. Заживляешь одну часть, как следом может вылезти другая, потом третья. Это же не люди. Далеко не люди. Ясно, махнул я на них рукой. Делайте все возможное и держите меня в курсе. Никто не отвлекается. На этих словах я со значением посмотрел на Виталю, но тот сделал вид, что этого не заметил. Если кто-то вздумает бежать от испуга, я его лично догоню и привяжу к дракону. Что нам тут до смерти стоять что ли? Тихо пробурчал Виталя. Никто не умрет, тут же отозвался я. Нас много и теперь у нас есть оружие. Мы вас защитим. Охотно верю, также пробурчал Виталя. Я не стал ему ничего отвечать. Мне было все равно, верит он или нет. Времени переубеждать не было. Орлы оповестили меня о том, что гриммеры активно к нам приближаются и вот-вот будут здесь. Как они вообще узнали, что дракон остался в амбаре? Ваше благородие, может просто закроем чем-нибудь дракона и спрячемся? Спросил меня Шатен. Его глаза бегали от страха. Вот, что значит, человек, который войны толком не видел. Сытое время назакалило его в боях, только сильно расслабило. Но очевидно, он был храбр, раз стоял здесь, а не прятался в замке. Не зря же его послали. Опыта только не хватает. Ну ничего, наберется. С ними это не сработает, отрезал я. Да, они свирепы, но не настолько глупы. Плюс нюх очень обострен, а отсюда сильно пахнет драконом, подтвердила Соня, при этом с подозрением посмотрев на меня, мол, откуда я-то знаю, может они по запаху и вычислили, задумчиво спросил я. Не исключено, кивнула Соня, откуда-то же они узнали, что Демигар здесь. Я задумался на некоторое время, но из этого состояния меня вывели орлы. Они вопили, что гриммеры буквально стоят у нас на пороге. Сгруппироваться, скомандовал я, встать по обе стороны от ворот, самим не атаковать, только ловить на контратаках. Это мы знаем, кивнул Шатен. Погонщики нас научили. Великолепно, похвалил я. Значит, вы знаете, как сражаться. Как твое имя, солдат? Алексей, ваше благородие, тут же отозвался Шатен. Вот что, Леха, сказал я. Наша основная задача – защитить дракона. Он наша главная надежда. Только ему по силам отразить эту атаку на крепость. Прямо скажу, у нас мало шансов выйти отсюда живыми. Но если мы не останемся здесь, то ваших родных уже ничего не спасет. Скажите мне, вы готовы стоять здесь до последнего? Окинул я всех витязей взглядом. Готовы защитить свои семьи и дома? Готовы положить на это все свои силы? Они молчали, тупо уставившись на меня. Никто из них не был готов умирать. «Да!» – внезапно закричал Алексей. «Да!» – дружно подхватили остальные витязи. «Тогда вперед! Защитим Демигара! Защитим крепость!» – заорал я. Всей гурьбой мы бросились к основным воротам в амбар. В ту же секунду в нее ворвались гриммеры. Их было так много, что даже мне захотелось замедлиться, но я не стал, потому что за мной бежали витязи. Такой финт внушил бы им больше страха. Первого я подловил в прыжке, одним движением отрубив голову. Второго пронзил мечом насквозь. От третьего пришлось уклоняться вправо, где тут же промелькнула когтистая лапа четвертого. Выставив вперед меч, я с разворота убил обоих, широким ударом. Твари текли в амбар тонкой струйкой, прорываясь сквозь маленькую дверь на массивных воротах. Вежливостью они никогда не отличались, а вот на тупость были гораздо. До них не скоро еще дойдет, что можно выбить их и массово броситься в атаку. Это нас и спасало. Пока их поток был не слишком велик, витязи лихо отбивались. Получалось у них неплохо. В настоящих боях никто из них до этого не был, но с таким оружием им хватало базовой подготовки и личных качеств, храбрости, как основной. Соня тоже участвовала в драке. Краем глаза я видел, как она ловко отбивается сразу от троих, по очереди проткнув каждого. Сражалась весьма грациозно, я бы даже сказал, изящно. И в то же время, это не мешало ей быть очень быстрой и ловкой. Я начинал уставать. Мы перебили не меньше 50 и уже стояли на трупах, а их поток все не кончался и не кончался. Орлы сообщали, что все большие силы стягивались к амбару. Они поняли, что здесь что-то важное, поэтому направили пехоту сюда. С пехотой придут командиры, а они быстро сообразят, что ворота поддадутся атаке. И тогда все, нам крышка. Витязи тоже не так резво дрались, как сначала. Четверо из них погибло. Многие были ранены. Я удивлен, что они в принципе продержались так долго. И тем не менее, с основной своей задачей мы справлялись. Ни один гриммер не смог добраться до лекаря и дракона. Не останавливаясь ни на секунду, я проверил, как там Демигар. Дракон все еще не отвечал на мои посылы, но я чувствовал, как он становится все более податливым. Значит, дело шло на поправку. Гриммеров действительно стало больше. Они стали все чаще появляться в дверном проеме. Плотность потока сильно выросла. Я снова призвал своих маленьких крылатых воинов. Их оставалось не так много, как мне хотелось. После защиты людей в посаде я исчерпал практически весь свой ресурс, а новых ульев в радиусе дара не наблюдалось. Но они хорошо нам помогли. Рой насекомых спас жизни, как минимум двум витязям, на которых вот-вот должны были обрушиться удары. Я судорожно перебирал свой бестиарий, чтобы найти еще хоть кого-то, кто мог нам помочь. Хря-я-ясь, что-то огромное ударило в ворота. Ну вот и приехали. Кто-то из тварей додумался, что их можно снести. Хря-я-ясь, очередной удар, после которого полетели щепки в разные стороны. Ворота еще держались, но в них зияли огромные дыры от лап. Нужно было срочно что-то предпринимать. Демигар, просыпайся, ты нам нужен, вопила Соня, отбиваясь от гриммеров направо и налево. Она тоже поняла, что ворота – это единственное, что сохраняет наши жизни. Только вот дракона криком не поднимешь. Но я заметил, как напряглись лекари и начали действовать еще более активно. Поняли, что запахло совсем жареным, а то раньше было непонятно. Я пытался растолкать даром дракона, но все тщетно. Оставив это дело, Я просканировал ближайшую окрестность на предмет новых существ. Никого, кто бы мог помочь. Только стадо коров, быков и свиней на поле за амбаром. Воины их них так себе, но они могли внести изрядную смуту в ряды гриммеров. Я освободил для них место и немедленно приручил всех. 300 голов разных видов станут для нас живым щитом, как только ворота падут. Или не дожидаться этого, хря-я-я-я-ясь, поздно. Одна створка ворот не выдержала удара и слетела с петель, повиснув на не до конца сломавшемся засове. В атаку, мысленно приказал я стаду. Гриммеры уже начали появляться в образовавшейся дыре. Мы отбили первую волну, ценой жизни еще двух витязей, как все услышали гулкий топот, а потом атака на время прекратилась. Черно-белые, рыже-белые, разные пятна мелькали в двери. Стадо сметало все на своем пути. Они были не такой легкой добычей для гриммеров в силу своего веса и числа. Многие просто сгинули под копытами. Кому-то попали в глаз, кому-то в рот или уши. Беспощадные копыта, как я и планировал, сместили акцент атаки с нас на них. Пока гриммеры занимаются ими, мы могли взять небольшую передышку. «Что это было?» – задыхаясь, спросила Соня. «Коровы», – пожал плечом я. «Но как?» – удивлялась она. «Может, испугались?» – предположил Алексей. «Обычно бегут от источника страха, а не к нему», – резонно заметила Соня. «Что там с драконом?» – спросил я у лекарей. «Ему лучше», – отозвался Кондрат. По его надувшейся вене на лбу и поту на лице, я понял, что к ним лучше не приставать с вопросами. «Делают и так все, что в их силах, мы не выстоим. Нужно что-то предпринять», – произнес Алексей. Тем временем в образовавшемся проеме начали появляться первые гриммеры. «Нам нужен дракон», – сказала Соня. «Пока он не очнется, мы ничего не сможем». Она резко рубанула первую тварь, что подбежала к ней. Я разделался с еще одной, коротким ударом в живот. «Похоже, количество моих коровок стало сильно сокращаться. Либо как-то его перенести», — сказал я. «Лех, у тебя есть варианты, как это сделать?» Алексей был занят очередным гриммером, который яростно скакал вокруг него. Размашистый удар к салантирам проломил череп. «На телеге разве что», — усмехнулся он. «5 тонн, ты шутишь?» — возмутилась Соня, отрубая очередному гриммеру руку. Потом вторую, а затем распоров ему брюхо. «Бравая девчонка, если тут нет магов, о которых мы не знаем, то нам ни о чем разговаривать», — сказал я. «Либо он приходит в себя, либо портал. Других вариантов нет». «Вот именно», — подтвердила Соня. А гриммеры все прибывали и прибывали. Они лезли в брешь в воротах и в дверь, и их становилось все больше. Битва продолжилась. Витязи были на последнем издыхании. Повидавшая войну Соня тоже устала, да я был близок к этому. Но мы сражались до последнего, чтобы защитить дракона. Я снова просканировал его в надежде, что хоть что-то изменилось, и о чудо, он мне поддался. Силы в нем было еще мало, но под натиском моего дара, я попытался вытащить его сознание и привести в чувство. Первая попытка не увенчалась успехом, он был еще слишком слаб. Тогда я повторил свои манипуляции с его сознанием. Тварей становилось все больше. Соня сражалась сразу с тремя. Алексей взял на себя четверых, но ему едва хватало сил, чтобы с ними сладить. Из отряда витязей осталось всего 5 человек. Нас было катастрофически мало. Первый гриммер прорвался сквозь оборону и побежал в сторону дракона. Вот-вот он должен был напасть на Кондрата, как ему в спину прилетел нож, метко брошенный. Нож прилетел точно промеж лопаток, отчего гриммер тут же рухнул на землю. Похоже, он был изготовлен из той же стали, что и ксалантир, иначе как бы он так легко разрезал толстую шкуру твари. «Хммм, я тоже такой хочу». Тем временем, я продолжал давить на дракона даром и доставать наружу. «Демигар, просыпайся же, просыпайся!» От безысходности кричала Соня. Давление на нас было слишком велико. Гриммеры все прибывали и прибывали. Последний витязь пал. Остался только их командир Алексей. Уже и сил ни у кого не осталось, а толпа гриммеров вокруг каждого из нас только росла. Я не успел уклониться от одного из многочисленных ударов лапой, которые сыпались со всех сторон. Когти пропороли мне по ребрам. Острая боль пронзила все тело, сконцентрировавшись в месте ранения. Я едва сдержал крик. Резким ударом отрубил атаковавшую меня руку, а следом и пронзил насквозь своего обидчика. Но на этом дело не закончилось. Когти царапали мне руки, плечи и живот. Я уже практически не успевал отбиваться от ударов. Соне и Алексею тоже доставалось неслабо. У девушки под глазом была разорвана кожа и оттуда шла кровь. Удивительно, что глаз не задело. Алексей потерял ухо, а незащищенные доспехами руки были сплошь испещрены шрамами. «Давай же, ну давай, давай!» Изо всех сил давил я на дракона. Хлоп, и я вылетел как пробка, и стало так легко, и не нужно было никуда давить. Гриммеры в одночасье все замерли, прекратив свои атаки. Я обернулся. За нашими спинами на четырех лапах возвышался Демигар. «Демик, ты вернулся!» — радостно закричала Соня, одаривая очередного гриммера ксалантиром по голове. Твари дернулись было, чтобы атаковать снова, но Демигар раскрыл свою широкую пасть, поливая всех их струей огнем поверх наших голов. Они плавились, жарились и истошно кричали. «И нам оставалось добить тех, что были ближе всего, до которых пламя дракона не доставало». В одночасье стало тихо, только гора трупов высилась перед нами, и легкий белый дымок шел от обугленных скрученных тел тварей. Я связался с орлами. Те тут же рапортовали, что гриммеров больше нет. Те, что были все уничтожены, и новой волны на нас не движется. «Демичек, мой дорогой!» — кинулась обнимать дракона Соня. Несмотря на все ранения, она не потеряла своего энтузиазма. Демигар был суров. Он хмурил свой взгляд, осматривая всех нас, и гордо держал голову. Я попытался связаться с ним, но, как и когда-то Гестия, он мне не ответил. Приказы также не действовали. Он был приручен, но не подчинялся моим приказам. Ни одному. Час от часу не легче. «Ну что опять-то не так? Нам нужно уходить», — устало сказал я. «Сможешь расчистить нам путь на драконе?» — спросил я у Сони. «Да», — тут же ответила та. «Нет», — следом за ней произнес Кондрат. «Демигар еще слишком слаб для полетов. Я вообще удивлен, что он очнулся. Как будто что-то толкнуло его. До полного исцеления еще очень далеко». «Ну значит, добежит», — развел руками я. «Нам нужно во что бы то ни стало переправить его в крепость, и это возможно только своим ходом». «Добежит, будь уверен», — сказала Соня, без сил забираясь на дракона. Я подошел к Алексею, который не особо разделял нашего воодушевления. С понурой головой он стоял, отвернувшись от всех, и окидывал взглядом своих товарищей. Возле отрезанного уха виднелась запекшаяся струйка крови. Они храбро сражались, положил я руку ему на плечо, но силы нас превосходили. «Это чудо, что мы сами выжили». Алексей кивнул, но ничего не сказал. «Так и будем стоять», — воскликнул Виталя. «Лично я не собираюсь ждать, пока сюда прибежит еще больше тварей». Так и хотелось ответить ему, что он может идти сам на все четыре стороны. Но, во-первых, это было бы несправедливо, он все-таки помог вылечить Демигара. А во-вторых, он еще точно нам пригодится в будущем. «Собирайте оружие и в путь», — скомандовал я. Погрузив ксалантира из карт целителей на дракона, мы, с трудом пробравшись по трупам тварей, наконец, вышли наружу. Атака на крепость все продолжались. Залпы артиллерии без устали били по барьеру. Соня на драконе двинулась вперед. Демигар был слаб. Это было заметно по его шаткой походке. С трудом перебирая лапами, он шел вперед, как будто не разбирая дороги, и только по четким указаниям Сони понимал, куда идти. «Далеко», — покачал головой Тихон, увидев путь до крепости. «Пешком, да, на лошади, нет», — отозвался Кондрат. «Да где ее взять-то, эту лошадь?» — возмутился Тихон. «Вы, как хотите, а я пошел. Пешком или на лошади, мне плевать». Виталя с этими словами двинулся следом за драконом. Мы тоже начали свое движение, хоть сил и не было так много. Я просканировал местности, нашел четырех лошадей, которые не успели забежать в замок. Нас было пятеро, но ничего, Виталя с кем-нибудь вдвоем поедет. Тут же подозвав их к себе, я приказал орлам разведать путь до крепости, который нам предстоит. В целом все было спокойно. Небольшие группки в 3-5 тварей особой угрозы не представляли, даже если бы напали. В этот момент появились лошади. Они выскочили с полей. «Кони, ловите их», — закричал Виталя. «Аво, вот это удача», — радовался Кондрат. «То коровы, то кони. Как такое вообще возможно?» — удивлялся Тихон. Сев на лошадей, мы двинулись вслед за драконом. На Алексея по-прежнему не было лица, и он не проронил ни слова. Путь до крепости был относительно спокойным. Изредка появлявшихся твари испепелял своим пламенем Демигар. До тех пор, пока Соня не запретила ему этого делать, сказав, что ему нужно беречь силы. Я с этим согласился и подскакал к ним поближе, чтобы брать на себя атаки гриммеров, если они будут. Но больше ничего не было. Посад пустовал, что не могло меня не радовать. Даже трупов людей особо видно не было. Подойдя к стене крепости, дракон остановился. «Демигар, ты чего?» — спросила его Соня. «Пойдем, нам нельзя останавливаться». Мы все внимательно смотрели на него. Адемигар поднял голову, смерив взглядом расстояние до края, а потом, неожиданно для всех, с трудом оттолкнувшись от земли, взмахнул крылья. Ему хватило трех махов, чтобы долететь до верха и приземлиться на широкой стене. Мы потеряли его из виду. «Что ж», — пожал плечами Виталя, — «тоже вариант. Жаль, мы так не можем». «Ага», — кивнул я, — «так поехали к воротам». «Стойте!» — раздался крик сверху. Мы одновременно подняли головы. На самом краю стены маячила Соня. Демигар снова закрыл глаза, жалобно пропищала она. Глава 21. «Стой там и никуда не уходи!» — крикнул я ей. «Быстро в замок!» — приказал я своим спутникам. Но сказать было проще, чем сделать. Эта часть стены не подвергалась атакам. Дальше пошло сложнее. Снаряды летели один за другим, разбиваясь об барьер. Но артиллерия твари еще не до конца пристрелялась. Большинство ударов прилетали в цель, но были и те, которые попадали в дома, дороги и просто стену. Мы пришпорили коней, прорываясь под градом огня. Мне пришлось прикладывать свой дар, чтобы их успокаивать. В противном случае они с ума сходили от грохота. Шквал не стихал ни на секунду. Да сколько они притащили сюда артиллерии-то? Просто какое-то невероятное количество, учитывая, что время перезарядки у артиллерийского гриммера секунд 30 как минимум. Очередной снаряд был неудачно выпущен, и вместо барьера ударил прямо в здание рядом. Крышу снесло моментально. Черепица посыпалась сверху вниз и рухнула прямо перед нами. Но кони под моим контролем и глазом не пошевелили. В обычной ситуации лошадь встала бы на дыбы, скидывая своего наездника. Эти неслись вперед к своей цели. Я сильно переживал, что такой вот неудачно брошенный снаряд может и в нас попасть. Вот бы и закончилась история Лариона Броневого. Но пробираться втихую было еще опаснее, при этом никак не минимизируя риск. К тому же Демигару снова требовалось лечение и как можно скорее. Он, похоже, истратил все свои силы на подъем. Я снова его чувствовал довольно хорошо. А это, как оказалось, плохо. Значит, дракон погрузился обратно, откуда я его только вытащил. Несмотря ни на что, мы добрались до северных ворот целыми, что лично я счел невероятным везением. Однако створки были закрыты. «Открывайте, черт бы вас побрал», — долбил в них Алексей. Он немного воспрял, когда увидел ворота, и был невероятно зол. Небольшое окошко открылось в двери на воротах. «Кто такой?» — высунулось оттуда усатое лицо. «Сержант Алексей Мизинцев из 8-й бригады Витязей», — рыкнул тот в ответ. Дверь тут же распахнулась, приглашая нас войти, что мы и сделали незамедлительно. Я сильно торопился, подгоняя лекарей, и не обращал внимания на пытавшуюся что-то мне сказать стражу. Прямо на конях мы летели по улицам крепости и затормозили только на самой стене. У дракона уже собралась дружина из воинов. Даже сам князь присутствовал. Все расступились, завидев нас. Лекари тут же бросились к Демигару, проверять его состояние. «Хорош, стервец, знал, что ты справишься». Ни на минуту не сомневался. Князь пошел ко мне, протянув костлявые руки вперед. Я уже успел испытать неловкость и протянул руку вперед, чтобы ответить на рукопожатие, но так и застыл в одной позе. Князь прошел мимо, а у меня глаза на лоб полезли, и я обернулся. За моей спиной стоял сержант Мизинцев, который понуро принимал похвалу князя и с неохотой тряс его руку. «Вот те и раз», — защитил дракона. «Просто невероятный вояка. Повысим тебя до капитана, будешь возглавлять собственное войско». «Не я», — оборвал князя Мизинцев. «Он». Князь в недоумении посмотрел на меня, потом снова на сержанта. В его взгляде стоял немой вопрос. «Что не ты, что он?» «Ничего не понимаю», — помотал головой князь Засекин. «Он спас дракона», — хмуро сказал сержант Мизинцев. «И, если бы не его благородие, я бы здесь с вами не стоял, да и дракона бы не было в живых. Я лишь выполнял его приказы, так что всю эту похвалу стоит адресовать ему, он ее хотя бы достоин, а я нет. Я потерял весь свой отряд». Князь все это время смотрел на меня, забыв захлопнуть рот. «Ты», — наконец удивленно произнес он, — «юный броневой снов отличился, ой, ну что уж там», — вгоняет меня в краску. «Это правда, ваше сиятельство», — подала голос Соня. Лари действовал очень смело. Князь восхищенно смотрел на меня. «Да что там, вся его дружина и пара присутствующих аристократов тоже не скрывали своего восторга. Ох, как я не люблю внимание. Ваше сиятельство, я лишь выполнял свой долг», учтиво произнес я. «А сейчас нам нужно позаботиться о драконе. И даже в такую секунду думаешь о других больше, чем о себе», произнес князь Засекин, подходя ко мне и крепко пожимая руку. «Это дорогого стоит, ты прав, почести раздадим позже. Что там у нас, как дракон?» Последний вопрос он адресовал лекарям, сделав от меня несколько шагов. «Снова в отрубе», — ответил Тихон. «Мы не успели его стабилизировать. После такого марш-броска он откатился в состоянии двухчасовой давности. Но теперь и вытащить его будет сложнее, полученные раны снова открылись. Прикажите своим людям сделать здесь что-то вроде шатра, чтобы защитить дракона от прямых солнечных лучей», — сказал Кондрат. «Сейчас вечер и все не так критично, но завтра будет пекло. Это сильно усложнит нашу работу. Вот и выход с драконом на крыше. Почему сразу так не сделали? Чем думал князь, оставляя Демигара в амбаре? Очень много вопросов, на которые у меня не было ответов. Я снова почувствовал Демигара. Интересно, блин. То есть, когда он в отключке, я спокойно устанавливал с ним связь, но как только дракон приходит в себя, меня сразу вышибает. При этом он не исчезает из слота, значит остается прирученным. Ну как так-то, а управлять им как тогда? Ладно, позже будем разбираться». Я прошелся по дракону сканером и понял, что Тихон прав. Мы вернулись к тому состоянию дракона, что было часа два назад. Это ведь может быть и из-за того, что я вмешался. Так резко вытащив Демигара в сознание, я мог там что-то повредить, или какие-то части не успели до конца регенерироваться. Такой вариант не следует исключить. Все-таки я сам очень мало знаю о драконах, да и они никогда до этого не сталкивались с моим даром. Надо быть аккуратнее впредь, но тогда ситуация обязывала. Нужно было действовать немедля. Если бы Демигар не пришел в себя, мы бы точно не выжили, ибо число гриммеров просто зашкаливало. «Сделаем», — твердо ответил князь. «Вы трое ступайте к лекарям, а потом я жду вас у себя», — бросил он нам. «Ваше сиятельство, у нас есть ксалантиры», — подал голос я. «Что? Откуда?» — удивился тот. «Ратибор, оказывается, передал», — ответил за меня Соня. «Я ввела вас в заблуждение, потому что и меня в него ввели мои прибывшие товарищи. Прошу меня простить, ваше сиятельство. Оружие есть, оно лежит на драконе. Еще одна хорошая новость. Казаков, забери мечи», — приказал он. «Есть», — вышел из рядов дружины долговязый мужчина. В этот момент к князю подошел один аристократов и что-то зашептал ему на ухо. Я не видел его лица, потому что он все время стоял ко мне спиной. Но по странным ощущениям, мне показалось, что уже видел его до этого. «Хорошо», — кивнул князь. «Все равно, выполняйте приказ», — снова скомандовал нам он. И это было к лучшему, мои раны жутко ныли. Я боялся, что занес туда какую-то инфекцию, что могло быть весьма и весьма чревато. Поэтому не стал с ним спорить. Помощь нам троим была необходима. По дороге мы не проронили ни слова, и Соня, и Алексей были какие-то понурые. Я не стал им ничего говорить, потому что и сам чувствовал себя неважно. В госпитале царила суета. Не все люди успели вовремя сбежать из посада целыми. Было много раненых. Тем не менее, по приказу князя, нам быстро оказали необходимую помощь. После манипуляций целителей я тут же стал чувствовать себя гораздо лучше. Меня еще и успокоили, что заражения никакого нет, так что хоть в пляс спускайся, только рановато пока. Наказав в обязательном порядке прийти ночевать обратно в госпиталь, меня отпустили. Уж не знаю, что конкретно они там собирались делать, какие-то профилактические процедуры, которые улучшили бы мое состояние. Я спорить не стал, пообещав обязательно прийти. Плохо от этого точно не будет, а вот если улучшится, то хорошо. На улице меня уже ждала Соня. «Сильно тебя подрали», — сочувственно посмотрела она на мое перебинтованное туловище. Я сначала не поняла, не придала значению. «Ты же знаешь, там все было в крови, и одна рана может кровоточить, а тут все тело». «Брось», — отмахнулся я. «Тебе тоже досталось», — я указал на повязку у нее под глазом. «Это мелочи», — вздохнула Соня. «Тебе срочно нужны доспехи. Ты, конечно, просто невероятно дерешься, но они защитят тебя от случайно пропущенных атак». «Знаю», — кивнул я, — «и обязательно достану. В этом я не сомневаюсь», — усмехнулась Соня. «От тебя что угодно можно ожидать. Я бы отдала тебе свои, но боюсь, они будут маловаты. Знай, что даже если бы они были впору, я бы все равно их не принял», — ответил я. «Такое прекрасное личико должно быть хорошо защищено». «Ты мне льстишь, Лари», — покраснела Соня. «Ну что, пошли к князю». Тут же попыталась она сменить тему. «Нет, давай дождемся Витязя», — остановил ее я. «Что ж, тоже верно», — кивнула Соня. «Он заслуживает того, чтобы всем троим явиться к князю. Алексей не заставил себя ждать. Он вышел из госпиталя через минуту, взбодрившийся, но так и не повеселевший. С него сняли изорванные доспехи и шлем. Так он стал выглядеть куда меньше, чем казался до этого. Соня пыталась развлечь его разговором, но тот все время отвечал односложно. Я не стал его донимать. Прекрасно понимал его боль. В свое время я потерял немало своих людей, с которыми сражался бок о бок. Прекрасных, верных товарищей, с которыми мы стояли спина к спине. Но это война, а Алексею это надо просто пережить. Он быстро поймет, что ничего не поделаешь и воевать нужно дальше. Пока мы шли к замку, я связался с паучками в кабинете князя. Странно, но его там не было, а еще звал к себе. Тогда я пустил шпионов по замку, которые быстро его нашли в зале для совещаний. В этом самом зале надо мной вершили суд в первый день появления в замке. Князь был там не один. Присутствовали все главнокомандующие, верховный магистр, глава местного прихода и еще множество дворян, чьих фамилий я не знал. Похоже, что они держали военный совет. Странно было бы заявиться к ним сейчас, но раз уж князь просил, то кто мы такие, чтобы спорить? Мы втроем зашли в замок. Соня пошла к кабинету князя, но я ее остановил и направил к нужному залу. Панкрат, как всегда охранявший эту комнату, учтиво отошел в сторону при виде нас. «Вот и они!» — воскликнул князь, как только мы вошли. «Проходите, садитесь». В центре стоял длинный массивный стол, вокруг которого расположились все присутствующие. Во главе, разумеется, сидел князь, а по правую и левую руку от него расположились командир городской стражи Крупский и верховный магистр Боярышников, соответственно. «Вот, господа, эти молодые люди помогут нам решить сложившуюся проблему», провозгласил князь. Юная девушка, София Вележева, представитель корпуса погонщиков. Она как никто другой знает гриммеров, потому что не раз с ними сражалась. Витязь, Алексей Мизинцев, сержант нашей дружины, не раз показывал себя с наилучшей стороны, а сейчас и вовсе защитил дракона, нашу единственную надежду, ценой жизни всех своих людей. Ну, многие из вас его и так знают. Третий молодой человек, Ларион Броневой, сын крепостного Бронника. О нем вы тоже не раз слышали. Человек, который спас жизнь вашего светлейшего князя и, как многие утверждают, сыгравший ключевую роль в защите дракона. Эти трое молодых людей, несомненно, герои нашего сложнейшего времени. Все присутствующие не сводили с нас глаз. Было неловко, даже скорее неприятно. Я чувствовал себя словно дрессированный медведь, которого привели в город всем на потеху. Вы уверены, что мы можем обсуждать нашу стратегию и тактику именно в таком составе, ваше сиятельство? — подал голос один из дворян. — ХММ, где-то я его видел. Очень похож на одного из оборзевших рож, которые устроили на меня охоту. Главный у них самый был. Прям одно лицо. Альберт, кажется. А я смотрю, вы сильно разбираетесь в тварях, что напали на нас. Барон Крикшин, — сурово посмотрел на него князь Засекин. — Может, я о вас что-то не знаю? Тогда расскажите мне. Вдруг вы сразили мечом уже сотню гриммеров, а мы тут все и не в курсе. Я не хотел поставить ваши слова под сомнение, ваше сиятельство, — попытался исправить положение барон Крикшин. — Но поставили, — резко перебил его князь. — Я всего лишь хотел намекнуть, что опасаюсь обсуждать военные секреты с простолюдинами, — значительно посмотрел на него барон. — А здесь таковых и не имеется, — оборвал его князь. — Мизинцев давно при дворе в чине сержанта, служит верой и правдой. Софья служит в элитном подразделении нашей империи, а Броневой, не раз показавший себя с наилучшей стороны, был одарен лично мною дворянским титулом еще с утра. Так что у всех вас не должно возникать сомнений по поводу моих решений. Он накинул присутствующих взглядом. Барон Крикшин поежился и сильнее вжался в спинку стула, на котором сидел. — Ближе к делу, господа, — разрядил обстановку Никита Сергеевич Крупский. — Враг бомбит наши стены. Вопрос только времени, когда барьер падет. В нашем распоряжении 1500 бравых витязей, 300 дружинников городской стражи, один дракон и 25 ксалантиров. Присутствующие зашушукались. Новость о том, что у них есть драконы и оружие погонщиков, их сильно воодушевила. — Вы рано ликуете, — продолжил Крупский. — Этого катастрофически недостаточно. Дракон без сознания и очень слаб. Ксалантиров мало. Враг просто задавит нас числом, как только барьер падет. — Что если подпитывать барьер постоянно? — подал голос мужчина, в котором я узнал профиль дворянина со стены. — Кажется, и до этого я его видел, на охоте в шатре у князя. Гордей Степанович, кажется, это интересно как, фыркнул барон Крикшин. Все одаренные на хребте, но у нас же есть подопечные, его благородие Боярышникова, резонно заметил Гордей Степанович. Мы можем использовать их, там человек 20 же не меньше, хоть какая-то подпитка будет. Это невозможно, вскочил на ноги верховный магистр Боярышников. Что горстка учеников способна напитать, крохи? Подожди, Сидор, одернул его князь. Барон Ржевский дает вам идею и хорошую пищу для размышлений. Расскажи-ка мне, почему это невозможно? Барон Ржевский, а во, так получается, это отец Петра и Алисы. Вот так встреча. Хороший мужик получается. По крайней мере, производит такое впечатление. Ваше сиятельство, начал верховный магистр. Ну куда этим детям до барьера? Они магией-то еще пользоваться не умеют. Слишком малы. Там же есть и 15-летние, резонно заметил барон Ржевский. Уж этих-то вы смогли научить, им через год на хребет отправляться. Или вы таки делаете из наших детей пушечное мясо, которые не могут никоим образом помочь в этой войне? Нет, ну почему, замялся верховный магистр. Эти как раз в состоянии, но таких у меня всего трое. Что они могут сделать? Нам сейчас любая помощь может пригодиться, отрезал князь Засекин. Ты и сам еще не до конца одряхлел. Тоже способен еще творить магию. Да право вам, ваше сиятельство, что я могу, всплеснул руками верховный магистр. Швыряться молниями, например, это у тебя хорошо выходит. Могу всем рассказать. Много чего, я уверен, кивнул князь. Хорошая идея, Гордей Степанович. Магистр Боярышников берет всех своих учеников и идет напитывать барьер. Так мы сможем продержаться дольше. Прошу прощения, что встреваю, подала голос Соня. В тот же момент все посмотрели на нее, она сконфузилась. Только это очень опасно. Барьер нужно напитывать именно в том месте, по которому приходятся удары. Я не раз это видела на хребте. Там у него самое слабое место. Вам нужно будет поставить детей в самое пекло, и тогда, когда барьер порвется, по ним прилетит, закончил за нее Гордей Степанович. Это опасно, подтвердил князь. А мы сможем как-нибудь защитить детей? Глава 22. Как вы защитите детей от прямого попадания огненного шара? Взревел магистр Боярышников. Тише, Сидор, поднял руку князь, успокаивая его. Нам нужно рассмотреть все варианты. У кого-то есть идеи, а не пустые бравады. Я думаю, сам магистр должен нам дать решение, вступил один из аристократов с тонкими усиками и пенсне. Имени его я не знал. Только он должен понимать, на каком расстоянии они могут стоять, и какая преграда должна быть. В конце концов, мы можем поставить одаренных снизу у стены. Вот, воскликнул князь. Здравое предложение. Что скажешь, Сидор? Не знаю, отмахнулся верховный магистр. Нужно проверять. Извините, что снова встреваю, начала Соня. Не извиняйся, перебил ее князь. Говори все, что думаешь и знаешь. У нас совет, а не бал. Хорошо, спасибо, кивнула Соня. Даже на хребте сильнейшие одаренные напитывают барьер непосредственно перед ним. То есть выбора у нас нет, задумчиво проговорил Гордей Степанович. Я считаю это безрассудством, закричал толстый дворянин с густой бородой. Мы отправим детей на верную смерть. Вот и я о чем, вставил свои 5 копеек верховный магистр Боярышников. Что может сделать горстка слабых одаренных? Продолжал кричать бородатый. На 5 минут продлить жизнь барьеру, оно того не стоит. Нет разницы, когда начнется полномасштабное нападение. Сейчас или через полчаса. Нам всем крышка. И нам нужно обдумывать план побега, а не защиты. Так больше вероятности, что все выживут. Всех мы вывести не сможем, отрезал князь. На это уйдут не часы, а даже дни. К тому же будет большая давка. Так еще хуже. Пусть не все, а только избранные, сказал отец Альберта. Зачем благородным погибать вместе с чернью? Дворян в замке немного, мы точно не создадим давку. Ох, и гаденький он, сын-то в него пошел. Князь презрительно посмотрел на него, но его взгляды разделили не все. Было видно, что часть присутствующих на стороне отца Альберта. Никому не хотелось погибать. То есть ты хочешь бросить крепости людей в ней, чтобы спасти свою шкуру? Взревел князь. А как же клятва, которую ты давал, верой и правдой служить двору? Помнится мне, именно на таких условиях ты получил свой титул, барон Голышев. Отец Альберта с отвращением отвернулся от пристального взгляда князя. Я давал клятву служить двору, а не умирать за него, фыркнул барон Голышев. «Да как ты смеешь?» – взревел князь. «Я вам так скажу», – снова подала голос Соня. «Гриммеры только этого и ждут. Они специально бьют только в одно место, рассчитывая, что вы начнете выводить людей через черный ход. Будьте уверены, там уже сидит войско, которое растерзает всех на выходе. В таком случае и о подмоге речи быть не может», – задумчиво потирая большой палец указательным, – произнес Гордей Степанович. «Ее разобьют еще до того, как она успеет к нам попасть. Вы же связывались с другими губерниями, ваше сиятельство?» «Да», — мрачно произнес князь. Никто не ответил. «Они накапливают силы, что им дело до нас», — резонно заметил дворянин Спинсне. «Понимают, что гриммеры займутся ими, когда разделаются с нами. Мы бы тоже так поступили». Князь на это ничего не ответил, но было видно, что дворянин прав. «Послушайте», — сказал я, — все взгляды тут же были устремлены на меня. «Как ж я не люблю внимание, черт, барьер ведь не сразу разобьется, так, давайте питать его до критического момента, а когда поймем, что он настал, спустим детей вниз». «Да кто ж это поймет-то», — фыркнул верховный Боярышников. Сразу было видно, что он с таким никогда не сталкивался. «А вот ты и поймешь», — сказал князь. «Ты же будешь со своими учениками, верно, не бросишь их в трудную минуту, к тому же из них из всех ты самый опытный и сильный. Помощь твоего дара будет неоценима». Верховный магистр раскрыл рот, пытаясь сделать глоток воздуха. Потом схватился за сердце и начал закатывать глаза. «Ой», — поморщился князь, — «не устраивай мне сцен. Кто-нибудь дайте ему воды, а то он сейчас переиграет и у него реальный приступ случится. У тебя нет выбора, Сидор. Или я скажу Панкрату, чтобы он тебя немедленно казнил, либо ты идешь на стену со своими учениками». Верховный магистр моментально выпрямился и сел. Отпив воды из поданного соседом стакана, он начал теребить концы пояса своей мантии. «Как прикажете, ваше сиятельство», — пробормотал он. «Вот это актерище! Хорошо, что князь знает его как облупленного. Другое дело», — кивнул Георгий Осипович. «Не бойся, может, барьер и не разрушится. Нам нужно продержать его лишь до того момента, как окрепнет дракон. Тут некоторые не видели разницы между 5 минутами и получасом. Так вот, я вам скажу, что разница колоссальная. Когда дракон придет в себя, перевес будет уже на нашей стороне. Да мы не сможем сразу с наскоку сжигать их артиллерию, но если воспользоваться нашим преимуществом и методично истреблять отдельные группки, то мы сможем даже победить, я думаю». «Правильно все говорю, Софья, ты же справишься». Девушка покраснела и потупила глаза. «Это будет сложно», — поджав губы, мотнула головой она. «Я одна в бой еще не вступала, но ведь воевала», — резонно заметил князь. «Если заходить с флангом и истреблять по паре тройки артиллерий, то так ты истребишь всех, одну за другой», — поддакнул командир городской стражи Крупский. «Вот значит, что они решили: положить всю ответственность за крепость на плечи хрупкой девушки и ее боевому дракону. Что ж, у них нет другого выбора. Я постараюсь, конечно, но не уверена, что у меня получится», — сказала Соня, не поднимая глаз. Князь хотел что-то сказать, но тут вступил сержант Мизинцев. «Давайте сделаем вылазку», — сказал он. Все тут же замолчали и посмотрели на него. «Что?» — спросил он. «Я просто предлагаю. Ксалантир у нас есть. Отберем лучших воинов и попробуем пробиться к артиллерии. Они же этого не ждут. Будем действовать на упреждение. Все равно, если барьер падет, нам уже ничего не поможет.